«Который твой отец?» «В кепке». «Да, красавец», — усмехнулся Андрей. «Наверное, свой подход имеет. Вон каких женщин боевых заполучил». «Никакого подхода. Просто на всех женился». «Гроб какой дешевый купили. Крохоборы. А на что нужен дорогой?» «Чтоб не хуже, чем у людей. В деревне хоронили бы, так весь народ бы привалил посмотреть, на что родственнички взошли, на какой расход. Федосия моя деревенская лет 15 в городе прожила. Тосковала жутко». «Счастливая ты. И папа жив, и мама. А у меня мама умерла уже 10 лет как. И папа сильно сдал в последнее время. Я поздний ребенок». Такое оригинальное определение счастья, как живые родители, мне в голову не приходило. «Ты что так хмыкаешь иронически?» «Думаю про счастье от того, что и папа жив, и мама. Что-то я его не чувствую». «Обиделась, что развелись? Ну, тут ничего не поделаешь. Я сам с удовольствием жил бы с одной женщиной всю дорогу. Но жизнь, понимаешь, мечет петли. Во всяком случае, всю оставшуюся тебе жизнь ты проживешь с Ниной». «Я знаю», — сказал Фирсов безрадостно. «По дороге я купила 20 белых гвоздик. Я переживаю за репутацию этого чудного, изысканного цветка, подорванную большевиками. Красная гвоздика — спутница тревог. Красная гвоздика — наш цветок», — пели сатанинские хоры в моей юности. Очертания без вины виноватого цветка были ангажированы в целях пропаганды, и гвоздика оказалась самым расхожим и опозоренным даром Флоры. Я хочу ее реабилитировать и покупаю помногу. В больших букетах виднее изгибы славного замысла. Крематорий был предпоследний перед кладбищем инстанции государства, в которую приводила путника социальная тропа. Забыть, что это именно государственная инстанция, не представлялось возможным. На бетонном коробе, куда вели бетонные ступени, не красовалось вывески, и с помощью легкого грима его можно было выдать за что угодно: кинотеатр, дворец культуры, комбинат общественного питания, дом творчества пионеров, главный корпус санатория. Основной принцип оставался все тем же – из постановления партии 1958 года о борьбе с архитектурными излишествами. Так лет 40 и прожили, без излишеств. Да их в социальных сооружениях и сейчас не густо. Внутри, в сонном пустынном кошмаре лестниц, коридоров и дверей, чувствовался неистребимый запах. Ад был близко, рядом. На него указывала приветливая надпись «Кафе», сделанная жизнерадостными красными буквами, и стрелочка. Понятно, кто мог сидеть в этом кафе, умаявшись на патагонной службе. Ведь не люди же, Господи, ведь не люди. Мы с родственниками метались по коридорам под водительством Валентины, сжимавшей в руке некие бумаги с нашими правами и обязанностями. Валентина повела себя как опытная и энергичная социальная единица. Вскоре отыскалась особа средних лет в синем костюме, неотличимая от своих сестер, обитающих в ЗАГСах, собесах, ЖЭКах и паспортных столах. Это была та же самая женщина, глядящая сквозь нас и управляемая какими-то силами извне. Она сообщила, что гроб открывать нельзя. От бабушки пошел запах. Поэтому нам надо отправляться на площадку заднего двора, куда нам вывезут закрытую домовину. Все пошли как сомнамбулы, только мама хранила на лице упрямо протестующее выражение. Мы стояли немой кучкой на заднем дворе. Нам прикатили гроб на каталке. Мы положили сверху цветы. «Зачем?» В маме появилось волнение. Кажется, она собиралась прочесть стихи, но отложила выступление до поминок. Леонтий заплакал, Валентина стала сморкаться. «Ну?» — спросили крематорские служаки, неотличимые от своих братьев в больницах, складах, задах магазинов и на кладбищах. Это были те же самые мужички, копающие, толкающие и несущие, с глазами, в которых век от века пропечаталась верная жена-бутылочка. «Да, можно, да», — закивали мы, и мужички укатили гроб. Ярлык с него так и не сняли. Пепел выдавался через неделю.